Глава 48. Ее разбудил громкий стук. Она не сразу пришла в себя, сон мешался с действительностью, и она не сознавала еще, что стук этот реален. Шум продолжался, стучали в ворота, было совсем темно. У нее были часы со светящимися стрелками, они показывали половину третьего. Это, вероятно, Вальтер. Как поздно он возвращается, и слуга не слышит стука. Стук становился все сильнее и сильнее в ночной тишине, это было очень страшно. Потом стук прекратился, и она слышала, как отодвигали тяжелые засовы ворот. Никогда Вальтер так поздно не возвращался. Как он верно устал. Неужели он не ляжет спать сейчас же, а пойдет, как всегда, работать в свою лабораторию? Послышались голоса. Люди приближались к дому. Это было странно. Когда Вальтер поздно приходил домой, он всегда старался не беспокоить ее шумом. Двое или трое людей быстро вбежали по деревянным ступенькам и вошли в соседнюю комнату. Китти испугалась. Она всегда боялась антиевропейского восстания. Что случилось? Сердце ее забилось сильнее. Кто-то подошел и постучал в дверь. «Миссис Фейн!» Она узнала голос Вадингтона. «Что случилось? Вставайте! Мне надо вам кое-что сообщить!» Она встала и надела кимоно. Отомкнула дверь и растворила ее. Глазам ее представился Вадингтон, одетый в китайские штаны и обезьянью куртку. И их китаец-слуга с фонарем в руках. Позади стояли три китайских солдата в хаки. Она затрепетала. Так поразило ее отчаянное выражение лица Вадингтона. Волосы его были растрепаны, как будто он только что вскочил с постели. «Что это такое?» — прошептала она. «Будьте хладнокровны. Нельзя терять ни минуты. Сейчас же одевайтесь и идите со мной. Скажите мне, в чем дело? Что-нибудь случилось в городе?» Видя солдата, она подумала, что их прислали для ее защиты, что в городе начался мятеж. «Ваш муж заболел. Вы должны идти к нему». «Вальтер!» — вскрикнула она. «Не волнуйтесь, я точно не знаю, в чем дело. Полковник Ю прислал этого офицера ко мне передать, что вы должны немедленно отправиться в Ямен». Китти сначала смотрела молча, сердце ее похолодело, потом, повернувшись, сказала: «Я буду готова через 2 минуты». «Я побежал, в чем был. Меня разбудили, я только накинул куртку и какие-то сапоги». Она его не слушала. Без лампы, при свете звезд, она торопливо одевалась, хватая все, что попадало под руку. Пальцы ее не слушались, и она с трудом нащупывала застежки платья. На плечи она накинула китайскую шаль, в которой была вечером. «Я не надела шляпы, не надо, не правда ли?» «Не надо». Слуга нес фонарь впереди них, они быстро спустились по ступенькам крыльца и вышли из калитки. «Не упадите», — сказал Вадингтон. «Лучше обопритесь на мою руку». Солдаты следовали за ними. «Полковник прислал носилки, они ждут вас на той стороне реки». Они быстро спустились с горы. Китти не решалась произнести вопрос, который дрожал у нее на устах. Она слишком боялась услыхать ответ. Они подошли к берегу, их ожидал сампан. На носу лодки горел огонек. «Холера?» — наконец спросила она. «Боюсь, что да». Она вскрикнула и остановилась. «Вы должны спешить, как только можете». Он дал ей руку и помог спуститься в лодку. Переезд был короткий, течение было очень медленное. Они стояли на носу лодки, а женщина с привязанным сзади к талии ребенком одним веслом толкала лодку к противоположному берегу. «Он заболел днем, то есть вчера днем», — сказал Вадингтон. «Почему мне сразу не дали знать?» Неизвестно почему, они говорили шепотом. В темноте она не различала лица Вадингтона, но чувствовала, что он очень встревожен. «Полковник Ю хотел послать вам сказать, но Вальтер не разрешил. Ю ни на минуту не отходил от него». Несмотря ни на что, Он должен был за мной послать. Это бессердечно с его стороны. Ваш муж знал, что до сих пор вы никогда не видели ни одного холерного больного. Это тяжелое и ужасное зрелище. Он не хотел, чтобы вы это видели. «Ведь он же мне муж!» — взволнованным голосом сказала она. Вадингтон не отвечал. «Почему мне разрешили теперь приехать?» Вадингтон взял ее руку в свою. «Будьте мужественны и приготовьтесь к худшему». Она испустила вопль ужаса и немного отвернулась в сторону, так как заметила, что все три китайских солдата на нее смотрят. В темноте сверкнули белки их глаз, направленных на нее. «Он умирает?» «Я только знаю то, что полковник Ю передал мне через офицера, который был прислан за мной. Я думаю, что наступила агония». «Значит, надежды нет никакой?» «К моему бесконечному сожалению, я думаю, что если мы не будем очень торопиться, мы не застанем его в живых». Она затряслась от рыданий. Он переутомился, и у него не хватило силы бороться с болезнью. Она торопливо вырвала руку из-под его руки. Его голос, тихий, полный отчаяния, вызывал в ней раздражение. Они подъехали к берегу. Два китайских кули помогли ей выйти из лодки. Их ожидали носилки. Когда она уселась в свои, Вадингтон сказал: «Постарайтесь владеть собой. Вам понадобится все ваше самообладание. Прикажите носильщикам торопиться. Им велено бежать как можно скорее». Офицер, который уже сидел в своих носилках, проходя мимо, крикнул что-то носильщикам Китти. Они живо подняли носилки, приспособили шесты на своих плечах и быстрым шагом двинулись вперед. Вадингтон не отставал от них. В гору они взбежали. Впереди каждых носилок освещал дорогу человек с фонарем. У затвора стоял сторож с факелом в руках. Когда они приблизились, офицер что-то крикнул ему, и он распахнул одну сторону ворот, чтобы их пропустить. Когда они проходили мимо, он издал восклицание, на которое носильщики ему ответили. В ночной тишине эти гортанные звуки чуждого языка производили таинственное и жуткое впечатление. Теперь они с трудом взбирались по мокрым скользким булыжникам мостовой, и носильщик, несший офицера, споткнулся. Китти слышала сердитый окрик офицера, резкое возражение носильщика, и носилки впереди нее снова двинулись вперед. Улицы, по которым они проходили, были узкие и кривые. Город охватила глубокая тишина ночи. Это был поистине город мертвых. Они миновали узкий переулок, завернули за угол и взбежали по каким-то ступенькам. Усталые носильщики тяжело переводили дыхание. Теперь они шли большими, торопливыми шагами. Один из них вытащил рваный платок и обтирал со лба пот, сбегавший ему на глаза. Они кружили по разным улицам, точно шли по лабиринту. В темных, прикрытых ставнями лавках изредка виднелись неподвижные лежащие фигуры, но нельзя было угадать, встанет ли на заре этот человек или никогда уже больше не проснется. Узкие улицы были страшны своей безмолвной пустотой. Где-то громко залаяла собака, и нервная Китти тотчас задрожала всем телом. Она не понимала, куда ее несут. Дорога казалась нескончаемой. Скорей бы уж дошли, скорей, скорей! Время бежало, каждая минута была дорога. А вдруг они придут слишком поздно?